Любите друг друга, несите слова утешения и слушайте сердцем, когда говорит кто-то к вам. У Божьих детей очень много в пути искушений, поможем друг другу в подъеме по узким стезям. Любите друг друга, и хоть это не просто порою, на добрых и злых не делите Господних детей, и тех, что, казалось бы, нашей любви не стоит, любите особенно, нежной любовью своей. Любите друг друга, ведь Бог любит всех безраздельно, и сильных, и слабых, талантливых, и неумех. Послушайте сердцем, вот вновь от тоски неподдельной у ближнего этот похож на рыдание смех. Любите друг друга, пусть будет не смыслом досужим, а вечным елеем то, что говорим языком. А может, порой говорить ничего и не нужно, а надо за ближнего Богу молиться тайком. Любите друг друга, исполните слово Господне, что к нам со страницы священной все вновь вопиет, не как-нибудь где-то, а в каждом летящем сегодня. Пусть слышится вам, утешайте Господень народ. Аминь.